Время шло. Майорша была изгнана из Экибю, к власти пришли кавалеры, и случилось, как было уже рассказано, что Йоста Берлинг прочел графине Борг стихотворение, после чего ему отказали от дома. Говорят, что Йоста, захлопнув за собой дверь в прихожую, увидел, как на двор усадьбы Борг въехали несколько саней. Он бросил взгляд на маленькую женщину, сидевшую в первых санях. И без того мрачный, он помрачнел еще сильнее. Он поспешил прочь, чтобы не быть узнанным. Но душу его наполнило предчувствие беды. Неужто появление этой женщины являлось каким-то образом следствием разговора, только что состоявшегося в этом доме? Одна беда неизменно порождает другую. Тут же на двор выбежали слуги и стали снимать с саней меховые одеяла. Кто же это приехал? Кто эта маленькая женщина, поднявшаяся в санях во весь рост? Да, в самом деле это была она, знаменитая графиня. Она была самой веселой, самой взбалмошной из женщин. Его Величество веселье усадило ее на трон и сделало своей королевой. Игры и забавы были ее подлинными. Музыка и танцы сопровождали ее во все времена. Ей было уже без малого 50, но она принадлежала к числу мудрых, кто не считает года. Стар тот, кто не в силах подняться в танце, растянуть рот в улыбку. Только тот чувствует мерзкую тяжесть лет, а я не из их числа. В дни ее молодости трон Его Величества веселья не раз колебался, но ветер перемен и неуверенность в завтрашнем дне лишь усиливали его привлекательность. Сегодня Его Величество веселье с крыльями бабочки изволило устраивать кофе-питие в апартаментах придворных дам в Стокгольмском королевском дворе. Завтра танцевала во фраке и с дубиной в самом Париже. Его Величество веселье посетило лагерь Наполеона, плавала с флотом Нельсона по Средиземному морю, побывала на Конгрессе в Вене, отважилась появиться на балу в ночь перед знаменитым сражением. И поэтому, где появлялось Его Величество веселье, там была Мерта Дона, его избранница, его королева. Танцуя, играя и шутя, гонялась графиня Мерта по белу свету. Чего только ей не довелось пережить. Танцуя, она опрокидывала троны, играла в экарте на герцогство, шутя затевала разрушительные войны. Развлечением и безрассудством была ее жизнь и могла бы остаться таковою. Тело ее не постарело для танцев, а сердце для любви. Разве случалось ей уставать от маскарадов и комедий, от веселых историй и грустных песен? Когда веселье не находило иной раз приюта в мире, превращенном в поле битвы, она на долгое или короткое время удалялась в старую графскую усадьбу на берегу длинного озера Лёвин. Она отправлялась туда также, когда князья и их придворные в период Священного Союза казались ей слишком мрачными. Во время одного из таких визитов ей пришло в голову сделать Йосту Берлинга воспитателем своего сына. В Борге она чувствовала себя прекрасно. Лучшего королевства веселью было не найти. Здесь не было недостатка в песнях и играх, жаждущих приключений мужчинах и прекрасных веселых дамах. Здесь было вдоволь веселых пирушек и балов, лодочных прогулок по залитому лунным светом озеру, катаний на санях по темному лесу, душераздирающих приключений и любовных мук. Но после смерти дочери графиня перестала ездить в Борг. Она не видела своей усадьбы целых 5 лет. Теперь она приехала поглядеть, каково живется ее невестке в еловом лесу среди медведей и снежных сугробов. Графиня сочла своим долгом посмотреть, не наскучил ли ей до смерти ее глупый Хенрик. Графиня Мерта решила стать ангелом-хранителем семейного очага. Солнечный свет и счастье были упакованы 40 кожаных чемоданов. Забава стала ее камеристкой, смех ее кучером, игра компаньонкой. Когда она вбежала вверх по лестнице, ее встретили с распростертыми объятиями. Ее слуга, компаньонка, 40 кожаных чемоданов, 30 шляпных картонок, несессеры, шали, шубы – все это постепенно перекочевало в дом. Все сразу почувствовали, что приехала графиня Мерта. Был весенний вечер, поистине прекрасный, хотя стоял еще только апрель, и лед на реке не тронулся. Мамзель Мари отворила окно. Она сидела в своей комнатке, перебирала струны гитары и пела. Она была так занята игрой и воспоминаниями, что не заметила, как к дому подкатила коляска. В коляске сидела графиня Мерта, которой доставило удовольствие смотреть на мамзель Мари, сидевшую у окна с гитарой на шее, закатившую глаза к небу и напевавшую старые банальные любовные песни. Под конец графиня спустилась со ступеньки коляски и вошла в дом, где девушки сидели за пяльцами. Она никогда не была высокомерной. Ветер революции веял над ее головой и вдул свежий воздух в ее легкие. «Не моя вина, что я графиня», — говаривала она, однако желала жить так, как ей нравилось. Ей было одинаково весело и на крестьянской свадьбе, и на придворном балу. Она играла комедию для своих служанок, когда не было других зрителей. Стоило этой маленькой, красивой и отчаянной женщине появиться в любом обществе, как она заражала его своим весельем. Графиня заказала фру Мориус покрывало и похвалила девушек. Она осмотрела садик и рассказала о своих дорожных приключениях. Под конец она поднялась по ужасно крутой и узенькой лестнице в мансарду и навестила мамзель Мари. Одинокую женщину очаровали блеск живых черных глаз графини и ее ласкающий слух голос. Гостья купила у нее гардины. Оказалось, графиня просто не могла жить без гардин рельефной вязки на всех окнах Борга. А на столы ей непременно нужно было постелить скатерти мамзель Мари. Потом она попросила мамзель Мари дать ей гитару и спела о радости и любви. Она рассказала ей такие истории, что мамзель почувствовала себя захваченной водоворотом шумного света. Смех графини звучал музыкой, и замерзшие птицы в саду начали петь. Лицо ее, которое уже нельзя было назвать красивым, ибо кожу иссушили румяна и белила, а вокруг рта легли чувственные складки. Но оно показалось мамзель Мари столь прекрасным, что ее удивляло, как зеркало могло позволить его отражению исчезнуть после того, как оно поймало его на свою блестящую поверхность. Уходя, графиня поцеловала мамзель Мари и пригласила ее в Борг. Сердце мамзель Мари опустело, как ласточкино гнездо в Рождество. Она была свободна, но тосковала по оковам, как в давние времена получивший свободу негр. Теперь для мамзель Мари снова настало время радости и печали, но ненадолго, всего лишь на короткие 8 дней. Графиня то и дело привозила ее в Борг. Она разыгрывала для нее комедию, рассказывала о своих женихах, и мамзель Мари смеялась весело, как никогда прежде. Они стали закадычными друзьями. Графиня вскоре узнала все про молодого органиста и его отъезд. Однажды в сумерках она усадила мамзель Мари на подоконник в своем маленьком голубом кабинете, повесила ей на шею гитару и попросила спеть любимые песни. Глядя на тщедушную тощую фигуру и маленькую безобразную голову старой девы на фоне розового заката, графиня сказала, что бедная мамзель походит на девицу, томящуюся в замке. Мамзель Мари пела о нежных пастушках и жестоких пастушках. Голос у нее был тонкий и писклявый. Можно представить себе, как потешила графиню подобная комедия. Но вот в Борге устроили прием, разумеется, по случаю приезда матери графа. Пригласили только жители прихода. Столовая находилась на 1-м этаже, и после ужина вышло так, что гости не поднялись снова наверх, а собрались в соседней со столовой комнате графини. Тут графиня взяла гитару мамзель Мари и стала петь для гостей. Она была женщина способная и умела изобразить кого угодно. Теперь ей пришло в голову изобразить мамзель Мари. Она закатила глаза к небу и запела тоненьким визгливым детским голоском. «Ах, нет, нет, не надо, графиня!» — взмолилась мамзель Мари. Но графиня вошла в раж, а гости не могли сдержать смеха, хотя им было жаль мамзель. Графиня взяла из вазона горсть сухих розовых лепестков, подошла, жестикулируя с трагической миной к мамзель Мари, и пропела, изображая глубокое волнение. «Ты покидаешь нас, счастливый путь, захочешь ли однажды возвратиться? Будь счастлив и любим, но не забудь, твой в Вермланде сердечный друг томится». Потом она посыпала розовыми лепестками ее голову. Гости смеялись, а мамзель Мари рассвирепела. Казалось, она была готова выцарапать графине глаза. «Ты скверная женщина, Мерта Дона», — сказала она. «Ни один порядочный человек не должен водиться с тобой». Графиня тоже разозлилась. «Ступай вон, мамзель», — сказала она. «Мне надоели твои глупости». «Да, я уйду», — ответила мамзель Мари. «Только сначала получу плату за скатерти и гардины, которыми ты украсила свой дом». «За эти старые тряпки!» — воскликнула графиня. «Забирай их! Чтобы я больше их не видела, сейчас же забирай их!» И графиня вне себя от ярости стала швырять ей скатерти, сорвала сакон гардины. На следующий день молодая графиня попросила свекровь помириться с мамзель Мари, но та мириться не пожелала. Мамзель ей надоела. Тогда графиня Элисабет поехала к мамзель Мари, купила у нее целую кипу гардин и развесила их на окнах верхнего этажа. После чего мамзель Мари решила, что ее честь восстановлена. Графиня Мерта часто подшучивала над невесткой за ее пристрастие к гардинам рельефной вязки. Она умела прятать свой гнев и хранить его годами свежим и новым. Это была богато одаренная натура. Глава 14. Кузен Кристофер. В кавалерском флигеле жила хищная птица, старый седой общипанный орел. Он всегда сидел в углу у камина и следил, чтобы огонь не погас. Его маленькая голова с большим клювом и потухшим взглядом, печально опущенная на длинную худую шею, торчала из мехового воротника. Ведь этот орел носил шубу летом и зимой. В прежние времена он летал со стаей великого императора, которая гонялась по Европе, а теперь никто не осмеливался назвать его имени и титула, который он некогда носил. В Вермланде знали лишь, что он участвовал в великих войнах и отличился в кровопролитных сражениях, что после 1815 года ему пришлось улететь прочь из неблагодарного отечества. Он нашел приют у шведского кронпринца, и тот дал ему совет скрыться где-нибудь в отдаленном Вермланде. В нынешние времена тому, кто заставлял дрожать от страха весь мир, приходилось радоваться, что никому не ведомо его некогда грозное имя. Он дал честное слово кронпринцу не покидать Вермланд и без надобности не говорить, кто он таков. Итак, его послали в Экибю с письмом к майору от кронпринца, рекомендовавшего его наилучшим образом. Тогда кавалерский флигель распахнул перед ним двери. Вначале люди ломали голову над тем, кто был этот знаменитый человек, скрывавшийся под чужим именем. Но со временем он превратился в кавалера и вермландца. Все называли его кузеном Кристофером, не зная толком почему. Но хищной птице тяжко жить в клетке, ведь орел не привык перелетать с жердочки на жердочку и кормиться из рук хозяина. Кровавая бойня и смертельная опасность вдохновляли его и заставляли сердце биться сильнее. Дремотное мирное время претило ему. По правде говоря, и прочих кавалеров не назвал бы никто ручными птицами, но ни у одного из них не текла в жилах столь горячая кровь, как у кузена Кристофера. Одна лишь медвежья охота способна была оживить его угасающую жажду жизни. Да, медвежья охота или женщина, одна единственная женщина. Он оживился, когда 10 лет назад впервые увидел графиню Мерту, которая уже тогда была вдовой. Женщину изменчивую, как война, волнующую, как опасность, ошеломляющее и блистательное создание. Он полюбил ее. И теперь он сидел здесь, старый, седой, не имея возможности взять ее в жены. Он не видел ее уже целых 5 лет. Он постепенно увидал и умирал, как орел в неволе. С каждым годом он все более усыхал и мерз. Приходилось поплотнее запахивать шубу и придвигаться поближе к огню. Утром, в канун Пасхи, он сидит один, замерзший, всклоченный, седой. Вечером будут греметь пасхальные выстрелы, будут жечь пасхальное чучело. Все остальные кавалеры уехали, а он сидит в углу у огня. «Ах, кузен Кристофер, кузен Кристофер, неужто ты ничего не знаешь?» Она пришла с улыбкой, манящая весна. Дремлющая природа просыпается, и в синем небе порхают легкокрылые духи, затевая веселый хоровод. Небо густо усеяно ими, как дикий розовый куст цветами. Здесь и там мелькают их сияющие лица меж белыми облачками. Земля, великая мать-земля, оживает. Веселая, как дитя, выходит она из ванны весеннего половодья, из-под душа весеннего дождя. Камень и песок искрятся от радости. «Спешите в круговорот жизни!» — ликует малейшая песчинка. «Мы полетим, как на крыльях в прозрачном воздухе, будем искриться на алых щечках девушки». Веселые духи весны вместе с воздухом и водой вливаются людям в кровь и извиваются там угрями, заставляют сердца биться сильнее. Повсюду слышатся одни и те же звуки. Духи с крыльями бабочек цепляются ко всему, что колышется и трепещет, и звонят, будто тысячи штормовых колоколов. Радость, счастье, весна пришла к нам снова с улыбкой. Но кузен Кристофер сидит, ничего не подозревая. Подперев голову негнущимися пальцами, он мечтает о картечном дожде и славе, вырастающей на поле боя. Внутренним оком он видит перед собой лавры и розы, что расцветают, не дожидаясь прихода бледной весенней красы. Однако жаль его, одинокого старого завоевателя, живущего в кавалерском флигеле вдали от своего народа, от своей страны, лишенного возможности услышать хоть один звук родного языка, и ждет его безымянная могила на кладбище в Бру. Разве его вина, что он орел, рожденный, чтобы преследовать и убивать? О, кузен Кристофер, долго пришлось тебе мечтать, сидя в кавалерском флигеле. Вставай и пей пенистое вино в высоких дворцах. Знай же, что сегодня майор получил письмо, скрепленное королевской печатью. Оно адресовано майору, но речь в письме идет о тебе. Отрадно смотреть, как ты читаешь его, ты, старый орел. В твоих глазах появляется блеск, голова поднимается, дверца клетки открывается, и для твоих истомившихся крыльев открывается необозримое пространство. Кузен Кристофер роется на дне своего сундука. Вот он вытаскивает заботливо хранимый, шитый золотом мундир, и облачается в него. Он надвигает на лоб украшенную плюмажем треуголку, тут же седлает своего великолепного белого коня, Сейчас же умчится из Экибю во весь опор. Это уже совсем иное дело, не то что сидеть в углу у камина. Теперь он видит, что весна пришла. Вот он вскочил в седло и пустил лошадь галопом. Подбитый мехом даламан развивается. Человек помолодел, как сама земля. Он проснулся после долгой зимней спячки. Старое золото еще не потускнело. Гордое зрелище являет собой старый воин. Дерзко смотрят его глаза из-под треугольной шляпы. Да чего же удивительна эта скачка! Там, где ударяют лошадиные копыта, из земли начинают бить ручейки, зацветают подснежники. Вокруг освобожденного узника вьются с ликующими криками перелетные птицы. Вся природа радуется его счастью. С каким триумфом он мчится! Сама весна плывет впереди него на воздушном облаке. Она легка и прозрачна, это светлая волшебница. Прижав к губам рог, он трепещет от счастья, а рядом с кузеном горячит своих коней целый полк его старых боевых товарищей. Само счастье стоит на цыпочках в седле. Слава мчится на гордом рысаке, а любовь на горячем арабском скакуне. Что за чудо эта скачка? Что за чудо этот рыцарь? Вот его окликает говорящий дрозд. Кузен Кристофер, кузен Кристофер, куда ты скачешь, куда ты скачешь? В Борг свататься, в Борг свататься, отвечает он. Не скачи в Борг, не скачи в Борг. «Холостяк не знает бед!» — кричит дрозд ему вслед. Но кузен Кристофер не внемлет предостережению. Вверх и вниз по склону мчится он и, наконец, достигает цели. Он спрыгивает с коня, и его препровождают к графиням. Все идет прекрасно. Графиня Мерта милостива к нему. Кузену Кристоферу ясно, что она не откажется носить его блистательное имя и быть хозяйкой в его дворце. Он сидит, оттягивая прекрасное мгновение, когда покажет ей королевское письмо. Он наслаждается этим ожиданием. Она болтает, развлекает его тысячами забавных историй. Он смеется, восхищаясь ею. Они сидят в одной из комнат, в которых графиня развесила гардины мамзель Мари. И графиня Мерта начинает рассказывать про них. При этом она старается представить все в наиболее комическом свете. «Вот видите, — говорит она под конец, — какая я злая! А теперь здесь висят эти гардины, чтобы я денно и ночно думала о своем грехе. Какое ужасное наказание! Ах, это кошмарная рельефная вязка!» Кузен Кристофер, великий воин, бросает на нее гневные взгляды. «Я тоже стар и беден, — говорит он. 10 лет я сидел в углу у камина и мечтал о своей возлюбленной. Извольте, милостивая графиня, и над этим тоже посмеяться». «Но это совсем другое дело!» — восклицает графиня. «Бог отнял у меня счастье, отнял отечество, принудил меня есть чужой хлеб», — говорит кузен Кристофер серьезным тоном. «Я научился уважать бедность». «Ой, и вы туда же!» — кричит графиня, всплеснув руками. «Да чего же люди добродетельны!» «Да, отвечает он. Заметьте, графиня, если однажды Господь пожелает вернуть мне богатство и власть, я не стану делить ее с такой вот светской дамой, с нарумяненной бессердечной мартышкой, которая смеется над бедностью. И правильно сделаете, кузен Кристофер. Кузен Кристофер выходит из комнаты строевым шагом, едет домой в Экибю. Духи весны теперь не летят за ним. Дрозд не окликает его. Он не замечает больше ликующей весны. Он прискакал в Экибю, как раз когда кавалеры собирались стрелять в честь Пасхи и сжечь пасхальную ведьму, большую соломенную куклу. Лицо у куклы тряпичное, глаза, нос и рот нарисованы углем. На ней старое платье батрачки. Рядом с куклой поставлены ухват с длинной ручкой и метла. На шее у нее рог. Она готова лететь на Блоккулу. Майор Фуш заряжает ружье и палит в воздух несколько раз подряд. Кавалеры зажигают костер из сухого хвороста и бросают в него куклу. Она тут же вспыхивает и весело горит. Кавалеры сделали все, чтобы по старинному обычаю изгнать нечистую силу. Кузен Кристофер стоит, мрачно уставясь на костер. Внезапно он выдергивает из манжета большое королевское письмо и бросает его в огонь. Один бог знает, о чем он при этом думает. Может, ему кажется, что это горит сама графиня Мерта? Быть может, он решил, что на свете не осталось больше ничего святого, раз эта женщина, как оказалось, состояла лишь из тряпок и соломы. Он возвращается в кавалерский флигель, разжигает огонь в камине и прячет мундир. Потом снова садится в угол. С каждым днем он все больше дряхлеет и сидеет. Он медленно умирает, подобно старым орлам в неволе. Кузен Кристофер уже больше не пленник, но он не желает воспользоваться своей свободой. Все просторы для него открыты. Поле битвы, слава, сама жизнь ждут его. Но у него нет больше сил расправлять крылья и лететь. Глава 15. Дорога жизни. Трудны дороги, которыми люди идут по земле. Дороги пустынь, дороги болот, дороги гор. Где же они, малютки, срывающие цветы, сказочные принцессы, по следам которых вырастают розы? Где они, усыпающие цветами трудные пути? Йоста Берлинг, поэт, решил жениться. Осталось лишь найти невесту, нищую, убогую, презираемую, под стать сумасшедшему священнику. Прекрасные и благородные женщины любили его, но им не пристало соперничать из-за такого мужа. Отверженный выбирает отверженную. Кого он выберет? Кого найдет? Векибю приносит иногда метлы на продажу бедная девушка из лесной деревушки. В этой деревушке, где вечно царят бедность и невзгоды, немало жителей лишилось разума, и девушка с метлами одна из них. Но собой она хороша. Темные волосы заплетены в такие тяжелые косы, что они едва помещаются на голове. У нее нежный овал лица, маленький прямой нос, голубые глаза. Она походит на меланхолическую Мадонну. Подобный тип красоты еще и теперь можно встретить на берегах длинного Левина. И вот невеста для Йосты найдена. Полоумная девушка с метлами будет хорошей женой сумасшедшему пастору. Лучшей партии ему не найти. Йосте нужно лишь съездить в Карлстад за кольцами, а после пусть люди на берегах Левина потешатся еще один денек. Пусть они еще разок посмеются над Йостой Берлингом, когда он обручится с торговкой вениками, когда будет праздновать свадьбу. Пусть себе потешаются. Подобные шутки он еще не выкидывал. Разве не должен отверженный идти по пути, уготованному отверженному, по пути печали, пути скорби, пути несчастья? Что из того, если он сорвется в пропасть, если погибнет? Кто остановит его? Кто протянет ему руку? Кто даст глоток воды утолить жажду? Где они, эти маленькие собирательницы цветов? Где сказочные принцессы, рассыпающие розы на трудных стезях? Нет, нет, юная кроткая графиня в Борге не помеха Йосте Берлингу. Ей надобно думать о своей репутации, о гневе мужа и ненависти свекрови. Она не должна ничего делать, чтобы удержать его. Во время длинного богослужения в церкви Сварцо она склонит голову, сложит руки и будет молиться за него. Бессонными ночами она может плакать, тревожась за него, но у нее нет ни цветов, чтобы усыпать путь отверженного, нет ни капли воды, чтобы дать напиться жаждущему. Она не протянет руку, чтобы удержать его на краю пропасти. Йоста Берлинг не стремится нарядить свою избранницу в шелка, украсить ее драгоценностями. Она по-прежнему ходит от двора ко двору и продает метлы. Но скоро он соберет знатных людей со всей округи на большой пир и объявит о своей помолвке. Тогда он приведет ее из кухни такую, какой она явится после долгих странствий, в грязной одежде, запорошенную дорожной пылью, быть может, оборванную, нечесанную, дико таращущую глаза и бормочащую невнятные слова. И тогда он спросит гостей, подходящую ли выбрал невесту, должен ли сумасшедший пастор гордиться столь прекрасной нареченной с кротким лицом и мечтательными голубыми глазами. Он хотел, чтобы никто не узнал об этом заранее, но ему не удалось сохранить свой замысел в тайне, и одной из тех, кто узнал о нем, была молодая графиня Дона. Но что она может сделать, чтобы удержать его? День обручения настал. Уже сгустились сумерки. Графиня стоит у окна в голубом кабинете и смотрит на север. Ей кажется, что она видит Экибю даже сквозь слезы и густой туман. Она ясно видит большой трехэтажный дом с тремя рядами освещенных окон. Она отчетливо представляет себе, как наполняют шампанским бокалы, как поют застольные песни, как Йоста Берлинг объявляет свою помолвку с торговкой метлами. Если бы она была сейчас рядом с ним и тихонько положила ему руку на плечо или просто по-дружески взглянула на него, свернул бы он тогда с недоброго пути отверженного? Если одно лишь ее слово толкнуло его на столь отчаянный поступок, может ли тогда одно ее слово остановить его? Но более всех виновата она сама. Это она словом осуждения толкнула его на недобрый путь. Ее назначение было благословлять, смягчать. Отчего же она вонзила еще один острый шип в терновый венец грешника? Да, сейчас она знает, что ей нужно делать. Она велит запрячь в сани вороных коней, помчится через Левин, ворвется в Экибю, встанет лицом к лицу с Йостой Берлингом и скажет, что она не презирает его, что она сама не знала, что говорила, когда прогнала его из своего дома. Да нет, она не сможет сделать ничего подобного. Она смутится и не осмелится сказать ни слова. Ведь она замужняя женщина и должна быть осторожной. Если бы она сделала что-нибудь подобное, пошли бы слухи. Но если она этого не сделает, что будет с ним? Она должна ехать. Но тут она вспоминает, что ехать ей невозможно. Этой зимой лошадь не может пройти по льду Левина. Лед тает. Он уже отошел от берега. Он стал рыхлым, растрескался. На него уже страшно смотреть. Просачиваясь сквозь него, вода поднимается и опускается. Кое-где она собирается в черные лужицы, а местами лед ослепительно бел. Но большей частью он все же серый, грязный от талой воды, и дороги кажутся длинными черными полосами на его поверхности. Как ей могло прийти в голову ехать? Старая графиня Мерта, ее свекровь, ни за что не позволила бы ей ничего подобного. Она должна сидеть весь вечер в гостиной возле свекрови и ублажать ее, выслушивая рассказы о жизни при дворе. Но вот наступает ночь, ее муж в отъезде, и она свободна. Ехать она не может. Слуг позвать не смеет, но страх гонит ее из дома, иного выхода у нее нет. Трудные дороги, которыми люди идут по земле, дороги пустынь, дороги болот, дороги гор. Но эта ночная дорога по талому снегу, с чем мне сравнить ее? Разве это не та дорога, по которой идут собирательницы цветов? Неверная, качающаяся под ногами, скользкая дорога, дорога тех, кто стремится залечить чужие раны, ободрять, кто легок на ногу, у кого зоркий глаз и горячее любящее сердце. Было далеко за полночь, когда графиня добралась до Экибю. Она падала на лед, прыгала через широкие плыньи, бежала бегом, когда следы ее ног наполнялись бурлящей водой. Ноги ее скользили, она падала и ползла. Тяжелым был для нее этот путь. Молодая женщина шла и плакала на ходу. Она промокла и устала. Наконец она подошла совсем близко к Экибю, и ей пришлось брести к берегу по щиколотку в воде. Когда она вступила на сушу, у нее хватило мужества лишь на то, чтобы сесть на камень и заплакать от бессилия. Трудными путями бредут дети человеческие, и маленькие собирательницы цветов сгибаются порой под тяжестью своих корзин, как раз в тот момент, когда они уже почти достигли цели и нашли путь, который хотят осыпать цветами. Эта молодая знатная дама была поистине удивительной маленькой героиней. Ей не доводилось ходить по таким дорогам на своей светлой родине, а теперь она сидит на берегу этого страшного, грозного озера, промокшая, усталая, несчастная, и думает о торных, окаймленных цветами дорогах своей южной родины. Теперь для нее ничего не значит, север это или юг. Ее захватил круговорот жизни. Она плачет не от тоски по родине. Эта маленькая собирательница цветов, маленькая героиня плачет от того, что так устала, от того, что не успела добраться до той дороги, которую хочет осыпать цветами. Она плачет от того, что пришла слишком поздно. Внезапно на берег выбегают люди. Они спешат мимо, не замечая ее, но она слышит их голоса. «Если прорвет плотину, то снесет кузницу», — говорит один. «И мельницу, и мастерские, и дома кузнецов», — добавляет другой. И тут у нее появляется прилив сил. Она поднимается и идет за ними. Мельница и кузница в Экибю стояли на узком мысу, вокруг которого бушевала Бьоркшёльвен. Река шумом мчалась на этот мыс, подгоняемая мощным водопадом, и чтобы обезопасить постройки, перед мысом соорудили огромный волнорез. Но плотина со временем обветшала, а в ту пору в усадьбе хозяйничали кавалеры. У них на уме были лишь танцы да веселья. Никто не удосуживался поглядеть, что сделали со старой каменной плотиной вода, холод и время. Но вот приходит весеннее половодье, и плотина начинает разрушаться. Водопад в Экибю – это огромная каменная лестница, по которой мчатся волны Бьоркшёльвен. Опьяненные бешеной скоростью, они сталкиваются и набегают друг на друга. В гневе поднимаются они, обдавая друг друга пеной, опрокидываются вниз камней и бревен, чтобы снова подняться и снова низвергнуться с пеной, шипением, ревом. И вот сейчас эти дикие, рассвирепевшие волны, опьяненные весенним воздухом, обезумевшие от только что завоеванной свободы, штурмуют старую каменную плотину. Они бьются о нее с шипением, поднимаются по ней высоко и скатываются вниз, разбивая свои седые головы. Это настоящий штурм. Волны таранят плотину большими льдинами, бревнами и обломками камней, неистовствуя, бушуя, пенясь, они колотятся о несчастную плотину и вдруг, словно по команде, затихают, откатываются назад и волокут за собой большой камень, оторвавшийся от стены и с грохотом погрузившийся в поток. Можно подумать, будто это приводит их в замешательство. Они затихают, ликуют, держат совет и снова бросаются вперед. Вот они опять штурмуют стену, вооружившись льдинами и бревнами, буйные, безжалостные, дикие, шальные, одержимые жаждой разрушения. «Если бы только снести плотину, — говорят волны, — ах, если бы только снести плотину, тогда настанет очередь кузницы и мельницы. День свободы настал, долой людей и дело их рук. Они запачкали нас углем, запылили мукой, надели на нас ярмо, как на рабочих быков, Гнали нас по кругу, заперли плотиной, заставили крутить тяжелые колеса, нести неуклюжие бревна. Но теперь мы обретем свободу. День свободы настал. Слушайте, волны Бьорксёна. Слушайте, братья и сестры, в трясинах и болотах, горных ручьях и лесных реках. Спешите к нам, спешите, вливайте свои воды в Бьорксёльвен. С грохотом и шипением несите нам свежие силы, готовые свергнуть вековой гнет. Спешите, пусть падет оплот тирании. Смерть Экибю! И они пришли. Волна за волной обрушиваются они водопадом, чтобы удариться головой о стену плотины, чтобы внести свою лепту в великое дело свободы. Опьяненные весной и только что обретенной свободой, сильные, единые в своем порыве, идут они и вымывают камень за камнем, кочку за кочкой, с начинающего уступать волнореза. Но отчего люди позволяют бушевать озверевшим волнам и не борются с ними? Неужто Экибю вымерла? Нет, там есть и люди. Беспорядочная, растерянная, беспомощная толпа. Ночь темна, они не видят друг друга, не различают дороги, по которой идут. Оглушителен шум водопада, страшен гром ломающегося льда и ударов бревен. Они не слышат собственного голоса. Дикое безумие, вдохновляющее волны, проникает людям в мозг, парализует мысли, туманит рассудок. Вот зазвонил заводской колокол. «Слушай, тот, у кого есть уши, мы здесь, возле кузницы Экибю, погибаем. Река обрушила на нас свои воды». Плотина не в силах сдержать их натиск. Кузница и мельница в опасности. Гибель грозит и нашим убогим, но милым сердцу жилищам. Волнам кажется, что колокол зывает их друзей, и ведь вокруг не видно ни одного человека, а из лесов и болот вода все прибывает. «Помогите нам! Помогите нам!» — звонит колокол. «После столетий рабства мы, наконец, обрели свободу! Спешите к нам! Спешите к нам!» — шумят волны. Грохочущие воды и заводской колокол поют отходную славе и блеску Экибю. А тем временем в господскую усадьбу приходят к кавалерам тревожные вести. Но время ли сейчас кавалерам думать о кузнице и мельнице? В просторных залах Экибю собрались сотни гостей. Торговка метлами ожидает на кухне. Конец ожиданию, наступает решающий момент. Шампанское пенится в бокалах. Юлиус поднимается, чтобы произнести поздравительную речь. Старые любители приключений радостно предвкушают, как гости онемеют от изумления. А по льду Левина бредет страшной дорогой молодая графиня Дона, чтобы шепнуть Йости слова предостережения. От подножья водопада бегут волны, чтобы взять приступом славу и силу Экибю, а в просторных залах царят лишь веселье и приятное ожидание. Сеют восковые свечи, вино льется рекой. Здесь никто и не думает о потоке, стремительно несущемся в бурной весенней ночи. Но вот заветный момент наступил. Йоста встает и идет за невестой. Ему нужно пройти через переднюю, мимо распахнутых настежь входных дверей. Он останавливается, выглядывается в темноту. И вот он слышит. Он слышит звон колокола, шум водопада, слышит грохот ломающегося льда, стук налетающих друг на друга бревен, насмешливую, ликующую победную песнь мятежных волн. Забыв обо всем, он бежит прочь, исчезает в ночи. Пусть они стоят с поднятыми бокалами и ждут его хоть до второго пришествия. Теперь ему не до них. Пусть ждет невеста, пусть речь патрона Юлиуса замрет у него на устах. Жених и невеста не обменяются кольцами этой ночью. Блистательное общество не оцепенеет от изумления. «Берегитесь, мятежные волны, теперь вам и впрямь предстоит бороться за свою свободу. Йоста Берлинг примчался к водопаду. У людей появился заступник. В отчаявшихся сердцах зажегся огонь мужества. Защитники Экибю поднимаются на дамбу. Теперь начнется жестокий бой». Слушайте, что он кричит людям. Он отдает приказания. Он заставляет их приниматься за дело. «Нам нужен свет. Прежде всего свет. Фонарь мельника тут не поможет. Видите эти кучи хвороста? Тащите их сюда, на берег, и зажигайте. Это работа для детей и женщин. Торопитесь, складывайте огромный костер и зажигайте его. Мы будем работать при свете. К тому же он будет виден далеко, и другие поспешат к нам на помощь. Не давайте огню погаснуть. Тащите солому, тащите хворост. Пусть яркое пламя вознесется к небу. А теперь вы, взрослые мужчины, вот работа для вас. Берите бревна, берите доски, сколотите щит и опустите его в воду перед каменной плотиной. Скорее, скорее за работу. Доделайте его покрепче и помощнее. Готовьте камни и мешки с песком, чтобы укрепить ее. Скорее! Пусть машут топоры, пусть стучат молотки, пусть сверла буравят дерево, пусть пилы с визгом вгрызаются в доски. А где мальчишки? А ну сюда, безобразники! Тащите багры, тащите шесты, а ну за работу! Бегите сюда на плотину. Не беда, что волны пенятся и шипят, плюются белой пеной. Защищайте стену, ослабляйте волны, отбивайте их атаку, разрушающую камень плотины. Отталкивайте бревна и льдины, бросайтесь вниз, если надо, и придерживайте расшатавшиеся камни руками. Держите их зубами, вцепляйтесь в них железными когтями. Боритесь с волнами, сорванцы-негодники. Быстро все сюда, на плотину. Будем драться за каждый дюйм земли.